Глава 69. Дебаты. Никита вспомнил свои первые сражения с молотом. Броски он точно отрабатывал еще до аукциона, а вот возвраты и полеты — это было уже после. Не удержавшись, парень вынул из рюкзака древнюю петлю, положил ее в угол, там же оставил молот, отошел на пару метров и приготовился притянуть его к себе в руку. «Только бы все сработало», — быстро пробормотал Никита. «Я же эту штуку даже не привязывал. Пусть все дело будет не в ней». После этого парень поднял руку и сжал пальцы, заставляя нарисованную на ладони руну сложиться в знак призыва. И в этот же миг вместо полета в руку по привычной траектории молот подбросило вверх серии взрывов. Никите оставалось только порадоваться, что они произошли именно по железке, а не на его ладони, и поспешить разжать пальцы, отменяя руну. Видимо, придется моему подшефному полку сделать скидку, потому что возвращаться, как во время демонстрации, их молоты точно не будут. Парень подобрал свое подкопченное оружие и оказавшийся таким неожиданно полезным артефакт и задумался о последствиях, к которым привело это открытие. Что ж, как минимум, Никите надо будет в разы внимательнее относиться к рунам и еще в идеале найти учителя, который соблагоизволил бы объяснить, как правильно с ними работать. Еще парень вспомнил, как только что прочитанные им записки упоминалось о доработке комбинации рун под стабилизацией, то есть и его разработки можно было сделать не взрывающимся, а стабильным, нужно просто понять, как именно. Сущая же мелочь. Додумать эту мысль Никита не успел, потому что неожиданно услышал чьи-то тяжелые шаги, приближающиеся к дому. Похоже, его взрыв не прошел незамеченным, и теперь нужно было срочно решать, где он сможет спрятаться от пришедшей на проверку нежити. К счастью, рядом было убежище, куда, в случае опасности, можно было бы даже отступить. И Никита, не теряя времени, подбежал к норе Краулера и спрыгнул туда, прикрыв за собой вход и замерев без движения. Теперь парню оставалось только ждать, пока проверяющие, кем бы они ни были, не завершат свое дело и не уберутся из дома. В этот момент в двери показалась парочка дварфов-стражей, и Никита постарался еще и не дышать. Мертвецы безучастно зашли в дом, потом как пауки взбежали по стенам на второй этаж, выглянули на крышу и вернулись обратно, замерев в тени у стен. «Похоже, это надолго», — задумался Никита, а потом решил, что ничего страшного не произошло. Он ведь хотел сидеть тихо и ждать вечернего разговора с дневником. Вот и будет это делать. А пока самое время довести до конца улучшение удара духов. А то на текущий момент это была единственная способность, слот которой парень еще не модифицировал до 100%. Никита погрузился в медитацию, отслеживая возможные опасности через их отражение в своем духовном озере, и принялся за работу. В итоге удалось успеть почти ровно к 10 часам вечера. Словно бы его духовное ядро сжалилось над парнем и решило немного сыграть в поддавки, помогая добиться нужного результата. Вы улучшили слот начального уровня. Качество 100%. Пассивная способность — зона охвата. Половина тела позволяет воздействовать на призрачных существ низшего и среднего уровня. Возможно повышение эффективности при росте уровня духовного ядра. Способность «удар духов» очищена от призрачной энергии. Вероятность омертвения при использовании 0%. Защита от омертвения 10 минут при активации. Вышло неплохо. Никите очень понравилось, что способность теперь целых 10 минут будет оберегать его от опасностей контакта с мятежными душами. А учитывая, что затраты на активацию были совсем небольшими, об этой опасности можно было вообще забыть, если бы не одно «но». Парень рассчитывал, что при максимальном развитии способность покроет все его тело. Но, увы, в итоге ему досталось только половина. Так что в будущих драках нужно снова внимательно следить за тем, чтобы ему не ударили в спину. Ну или пользоваться красным пламенем. Хотя и там, учитывая, что Никита тратил на активацию все свои запасы, были свои проблемы. В этот момент дневник нагрелся, предупреждая о том, что готов к общению. И парень поспешил его открыть. «Время делиться мудростью!» Никита попробовал пошутить. В ожидании будущего прорыва у него, несмотря на сколько стесненные внешние обстоятельства, было прекрасное настроение. «Положи найденный лист на мою первую страницу». На этот раз дневник явно не собирался тратить отведенные на вечер 444 символа и решил дождаться, пока Никита не выполнит его просьбу. «Ну, если ты сегодня даже не обзываешься...» Парень не удержался от подколки, а потом сделал то, что от него ждали. Вынутый из рюкзака лист отправился на поверхность древнего дневника. И, казалось, был не особо этому рад. Словно бы трепыхался на ветру и пытался вырваться из рук парня. Тот сначала не обратил на это особого внимания, а потом было уже поздно. Неожиданно вся поверхность фолианта Ордена Западной Розы превратилась в огромную зубастую пасть и, ловко подхватив добычу длинным красным языком, засунула ее прямо к себе в глотку. «Да что это такое?» Никита чуть не выругался вслух. Книга тем временем еще раз облизнулась, а потом пасть и язык снова пропали, будто их и не было. «Знаешь...» Парень тем временем успокоился. «Я тут недавно общался с еще одним разумным артефактом. И тот, представляешь, оказался демоном. А ты...» Тут Никита немного замялся. «Случайно тоже не демон?» «А какая тебе разница? Просто я разумный артефакт Светлого Ордена или плененный магистром Картусом ради развлечения демон, вынужденный выполнять заложенное в артефакт предназначение». Неожиданно дневник ответил, и это были совсем не те слова, которых ожидал парень. Четкое «да» или «нет». Возмущение от обвинения, очередные обзывательства ко всему этому он был готов. Но ничего подобного не произошло, и теперь Никита не знал, как реагировать на эту немного грустную отповедь. Ведь что он на самом деле имеет против демонов? Местные, например, ненавидят светлых, но при этом он же сам, вступив на путь света, не стал хуже. Так может быть и с этими существами не стоит спешить с выводами? Никита так и не успел ничего сказать, когда дневник продолжил, выводя новые строчки.